Глава третья. «Фликт ди маме федерн, федерн ун пух, зайделен а кишале, фун хелн ройтен тух». Эту песенку я напевал куда раньше, чем понял, о ком в ней говорится. А говорится в ней о матери, которая щиплет перья, чтобы сделать сыночку Зейделе перинку из пуха и розового полотна. Эту песенку, я думаю, напевали многие матери, и каждая вставляла в нее имя своего ребенка. Зейделе — это как раз мое имя. Нет, не прозвище, а настоящее имя. Зейде, то есть на идише «дедушка», «старичок». Так назвала меня мать при рождении. Многие годы я носился с идеей сменить себе имя, но так и не сделал этого. Поначалу мне недоставало решимости, потом сил, а под конец мы оба отчаялись, я и мое имя, и примирились друг с другом. Мне было несколько месяцев, когда мать шила мне перинку, напевая эту песенку, но мне кажется, что я хорошо помню те вечера. Холодными были вечера и ночи в коровнике Моше Рабиновича, и мать еще летом договорилась с нашим соседом Элиэзером Папишем, который разводил гусей, и в обмен на пух, который он ей дал для моей перинки, сшила перины ему и всем его домашним. Этого гусиного Элиэзера Папиша, кстати, называли у нас в деревне не иначе, как «деревенский Папиш», чтобы отличить от брата-богача, который торговал в Хайфе разным инструментом и строительными материалами. Того прозвали «городским Папишем». И я еще, может быть, расскажу о нем потом. Ну вот. Меня, стало быть, зовут Зейде. Зейде Рабинович. А имя моей матери — Юдит. Но в деревне ее называли не иначе, как Юдит нашего Рабиновича. Мамины руки приятно пахли лимонными листьями. Голубая косынка всегда была повязана на ее голове. Она плохо слышала левым ухом и сердилась, когда с ней говорили слева. Как звали моего отца, никто не знает. Я безотцовщина. Тот сын-молчун, что по Талмуду умолкает, когда у него спрашивают отцовское имя, хотя меня считали своим сыном сразу три человека. От первого из них, Моше Рабиновича, я унаследовал хозяйство, коровник и соломенные золотистые волосы. От второго, Якова Шейнфельда, великолепный дом, красивую посуду, пустые клетки для канареек и вислые плечи. А от Глобермана, перекупщика, который скупал у людей скот, а потом продавал его на бойню, за что его прозвали в деревне Сойхером, Торгашом, Акниполя Мидгельд, то бишь узелок с деньгами, да огромные не по росту ступни. Но при всей этой путанице с отцами от своего имени я страдал куда больше, чем от обстоятельств рождения. В нашей деревне, а уж в долине подавно, были и другие дети, родившиеся от чужих отцов или от неведомых людей. Но во всей стране, а может и во всем мире, не было другого мальчика, которого звали бы Зейде. В школе меня дразнили Мафусаилом и старикашкой, а дома, в ответ на все мои жалобы и расспросы, мать говорила только: «Если ангел смерти увидит, что Зейде — это маленький мальчик, он сразу поймет, что пришел не по адресу, и пойдет к какому-нибудь другому человеку». И поскольку у меня не было выхода, я поддался этим уговорам, поверил, что мое имя защищает меня от ангела смерти, и превратился в бесстрашного сорванца. Даже тех древних страхов, что таятся в душе каждого человека еще до его рождения, я был начисто лишен. Я без всякого опасения протягивал руку к змеям, которые гнездились в щелях нашего птичника, и те следили за мной, с любопытством поворачивая длинные шеи, но не шипели и не кусали меня. Я не раз поднимался на крышу коровника и, зажмурив глаза, бежал по крутому черепичному скату. Я смело приближался к деревенским собакам, которых всегда держали на привязи, отчего они становились жадными до крови и мести, и эти псы лизали мне ладонь, дружелюбно помахивая хвостами. Однажды на меня, 8-летнего старичка, напала пара ворон, к гнезду которых я подбирался. Тяжелый и темный удар обрушился на мой лоб, все вокруг стало медленно кружиться, и я отпустил ветку, за которую держался рукой. В обморочном наслаждении летел я все ниже и ниже, но мягкие объятия молодых побегов замедлили мое падение, а моей беззащитной спине были заботливо подосланы плотный ковер листьев, рыхлая земля и мамино суеверие. Я вскочил и помчался домой, и мать смазала мои царапины йодом. Ангел смерти все делает по правилам. У него есть карандаш и тетрадка, и он все-все записывает. Смеялась она, как смеялась каждый раз, когда меня обходила стороной очередная верная погибель. А вот на Малахфуншлаф, на того ангела, что распоряжается нашими снами, на него никогда нельзя полагаться. Этот ничего не записывает и ничего не помнит. Бывает, что он приходит вовремя, а бывает, что сам засыпает и забывает прийти совсем. Ангел смерти всегда обходил меня стороной, и лишь лицо мое то и дело овивали в невидимом взмахе пола его плаща. Впрочем, как-то раз, осенью 49-го года, за несколько месяцев до смерти матери, я увидел его лицом к лицу. Мне было тогда лет 10. У огромной кобылы деревенского попиша началась течка. Наш жеребец услышал ее возбужденное ржание и принялся крушить ограду. То был добродушный, покладистый конь каштанового цвета. Моше Рабинович, который делал все как положено и посему не братался со своими животными больше, чем было принято и необходимо, этого своего коня баловал поглаживаниями и сладкими рожками, и однажды я даже подглядел, как он заплетал ему хвост в толстую золотистую косу, вплетая в нее для красоты синие ленты. Он даже отказался его кастрировать, несмотря на все доводы и советы. «Это жестоко», — сказал он, — «это издевательство над животным». Иногда жеребец выпрямлял свой член и с размаху бил им по животу. Он мог делать так часами, с тяжелой и отчаянной настойчивостью. «Мучается несчастный», — говорил тогда Сойхар. «Яйца ему оставили, бабу не дают, и рук у него нет. Что ему остается?» В ту ночь жеребец перескочил через ограду и присоединился к кобыле. А наутро Моше дал мне уздечку и велел привести его обратно. «Ты просто посмотри ему прямо в глаза», — наставлял меня Моше, — «и скажи, поди, поди, поди, поди. Но если он глянет таким особенным взглядом, так ты не заводись с ним, Зейде, слышишь? Тут же оставь его и позови меня». Стояло раннее утро. Нетерпеливое мычание голодных телят наполняло воздух. Крестьяне сердито выговаривали своим размечтавшимся коровам. Деревенский попиш уже бегал вокруг загона с криками и бранью, но влюбленная пара не обращала на него никакого внимания. Их глаза были мутны от желания, с их чресел капали пот и семя, к их обычному лошадиному запаху прибавились новые, незнакомые оттенки. «Ты что, пришел забрать жеребца?» — воскликнул деревенский попиш. «Этот Рабинович просто сдурел! Посылать мальчишку по такому делу!» «Он доит», — сказал я. «Он доит? Я бы тоже мог сейчас доить!» Он нарочно кричал так громко, в надежде, что Моше услышит. Я вошел за ограду. «А ну, выходи сейчас же!» — крикнул деревенский попиш. «Это очень опасно, когда они вместе!» а я уже занес уздечку и пропел волшебное заклинание «Поди, поди, поди, поди». И жеребец подошел ко мне и даже позволил набросить на него уздечку. «Он сейчас взбесится, Зейде!» — крикнул Папиш. «Немедленно оставь его!» Мы с жеребцом уже выходили за ограду, когда кобыла заржала. Жеребец остановился и толкнул меня на землю. Его глаза взбухли и налились кровью. «Брось веревку, Зейде!» — закричал деревенский Папиш. «Брось и быстрее откатись в сторону!» Но я не бросил. Жеребец поднялся на задние ноги, веревка натянулась, и меня подбросило и швырнуло навзничь. Его передние копыта ударили по воздуху и взметнули грязь. Меня окружила стена пыли, за которой я увидел ангела смерти с тетрадью в руке. Он смотрел на меня в упор. — Как тебя зовут? — спросил он. — Зейде, — ответил я, но веревку не бросил. Ангел смерти отпрянул, словно оглушенный невидимой пощечиной. Он послюнил палец и принялся листать свою тетрадь. — Зейде! — раздраженно переспросил он. — Как это может быть, чтобы маленького мальчика звали Зейде? Мое тело дергалось и моталось по земле. Страшные копыта свистели рядом, как те ножи, которые в цирке швыряют в девушек с завязанными глазами. Руки, вцепившиеся в веревку, выворачивались из плечевых суставов. Комья земли сдирали кожу с ладоней. Но я ощущал лишь спокойствие и уверенность. «Зейде», — повторил я, глядя на ангела смерти, — «меня зовут Зейде». В столбе сверкающего белого пламени я видел, как он облизывает карандаш, снова перелистывает тетрадь и понимает, что произошла ошибка. Потом он гневно лязгнул челюстями и исчез, угрожающий, злобно фыркнув. Видно, направился в другое место. Громкие вопли деревенского Папиша заставили Моше Рабиновича броситься мне на помощь. Тяжелым бегом он одолел те 10 метров, что разделяли оба двора, и то, что я увидел потом, запомнилось мне навеки. Левой рукой Рабинович схватил жеребца за уздечку и потянул его вниз, так что их головы оказались на одном уровне, а кулаком правой ударил прямо в белую звездочку в центре конского лба. Ударил всего один раз, и на этом все было кончено. Жеребец дернулся назад, пораженный и изумленный, и все его мужское великолепие разом опало, как будто его подрубили под корень. Он опустил голову, глаза его затянулись мутной пеленой, и он медленным, пристыженным шагом вернулся в наш двор и вошел прямо в свой загон. Все это заняло каких-нибудь 30 минут, но когда я поднялся на ноги целый и невредимый, оба моих других отца были уже тут как тут. Яков Шейнфельд прибежал бегом из своего дома, а Сойхер Глоберман примчался в своем зеленом пикапе, по пути врезавшись, как обычно, в ствол эвкалипта, и торопливо выпрыгнул из машины, крича и размахивая утыканной гвоздями палкой. Но мать пришла спокойным шагом, сняла с меня рубашку, отряхнула пыль, промыла и смазала йодом царапины на спине и все это время смеялась. Если маленького мальчика зовут Зейде, с ним ничего не случится. Так удивляться ли, что за многие годы я уверовал в правоту матери и в силу имени, которое она мне дала? Вот и стараюсь теперь соблюдать те меры предосторожности, к которым оно обязывает. Помню, я жил какое-то время с женщиной, которая в конце концов сбежала от меня, оскорбленная и отчаявшаяся, после нескольких месяцев моего воздержания. «Сын родит внука, а внук приведет ангела смерти», — — объяснил я ей. Сначала она смеялась, потом сердилась, а затем ушла. Я слышал, что она вышла замуж и оказалась бесплодной, но к тому времени я уже постиг весь словарь гримас и насмешек судьбы и ничему больше не удивлялся. Вот так мое имя спасло меня в тот раз и от смерти, и от любви одновременно. Однако эта история не имеет отношения к рассказу о жизни и смерти моей матери, а рассказы, в отличие от действительности, следует защищать от любых прибавлений и излишеств. Я не исключаю, что моя манера рассказывать может показаться несколько мрачноватой, но в жизни я совсем не таков. Я как все, и у меня порой бывают грустные минуты, но мне совсем не чужды маленькие житейские радости. Я сам себе хозяин, и к тому же, как я уже говорил, трое отцов щедро одарили меня от доброты своей. От Сойхара Глобермана я получил в наследство Акнипеле Митгельд, кошелек с деньгами, и его старый зеленый пикап. Канареечник Яков Шейнфельд завещал мне великолепный дом на лесной улице в Тивоне. А в деревне у меня есть свое хозяйство, хозяйство Моше Рабиновича. Сам Моше еще живет в нем, но уже переписал все на мое имя. Он живет в своем старом доме, глядящем на улицу, а я в маленьком красивом домике, что во дворе, том самом, что раньше был коровником, где бугенвиллеи разноцветными бакенбардами вьются по беленым щекам, крылья ласточек трепещут тоской под окнами, и неприметные трещины в стенах все еще выдыхают мягкий запах молока. В давние времена здесь ворковали голуби и доились коровы, роса собиралась в крышках бидонов, пыль танцевала в золотистых хороводах. В ту пору жила здесь женщина, смеялась и мечтала, работала и плакала, и здесь привела меня в мир. Вот, в сущности, и весь рассказ. Или, как любят говорить омерзительным басовитым голосом практичные люди, вот что мы имеем в итоге. А если что прокрадется сверх того отныне и далее, так это всего лишь детали, не имеющие иной цели, кроме как насытить пару маленьких и прожорливых бестий, живущих в каждой душе, жгучее любопытство и жадный интерес к чужой жизни.